Глава третья. Как это нередко бывает, когда чего-то очень ждешь, что-то обязательно начинает идти не так, как ты планировал. Вот и следующий день начался со странностей, которые едва не выбили меня из колеи. «У Сандгурта!» — прямо на пробежке окликнул меня Лаир Дракон, тем самым сбив с умной мысли. «Подойдите ко мне. И вы, курсант Босха, тоже». Мы с Айрдом настороженно переглянулись и, оставив остальных и дальше бегать по кругу, послушно выполнили приказ. В строю мы с Босха традиционно находились в разных краях шеренги. Мне с моим ростом вечно приходилось тащиться с самым последним, но я не жаловался. Когда твои враги на виду, всегда удобно контролировать обстановку. «Итак, вы двое», — многообещающе нас оглядев, начал преподаватель. «Мне нужны добровольцы на факультатив. Вы, Ландбосха, с самого начала показываете наилучшие результаты в классе. А вы, Ленгурта, за последние 2 месяца демонстрируете самый большой прогресс среди коллег. Предлагаю вам обоим пройти дополнительное обучение». «Сочту за честь», — тут же поклонился Айр, даже не поинтересовавшись, в чем дело. «Зачем нам факультатив?» — справедливо усомнился я в дельности предложения тренера. «Не ваше дело, курсант!» На мгновение забывшись, рявкнул в своей прежней манере Лаир Дракон. «Пойдете на факультатив или нет?» Я посмотрел на него с еще большим сомнением. «В чем дело? Что за странные шутки? За последний месяц благотворное влияние нового директора даже старого сержанта вынудило вести себя тише. Он крайне редко теперь орал на учеников, почти не ругался и не позволял себе повышать голос, но вроде как сейчас». Рявкнул, гавкнул и тут же осекся. В отношении себя я тоже предвзятости больше не замечал. Лаир ругал меня, как всех. Гонял, как всех. Из-за пустяков баллы не резал, но все же после того случая мое доверие он потерял. И я не горел желанием тратить лишний рейн другой на человека, который к тому же вряд ли мог чему-то меня научить. «Простите, Лаир», — вежливо ответил я, когда взвесил все «за» и «против». «Как вы в свое время сказали, я и без вашей помощи прекрасно справлюсь, поэтому благодарю за предложение, но я все-таки откажусь». У тренера недовольно раздулись ноздри, однако если ученик не отставал по предмету, насильно пригнать его на факультатив никто из учителей теперь не мог. Спасибо новым правилам и Лену Даурну лично. «Вернитесь в строй, курсант», — процедил он, будучи не в силах меня заставить. Я молча повиновался, но до самого конца занятия ловил на себе раздраженный взгляд преподавателя и смутно подозревал, что так просто мне этот отказ не пройдет. В тот же день на занятии по основам магии Лен Арут, наш классный, объявил, что сегодня нас ждут магические поединки. Это уже вошло в привычку. Как минимум раз в неделю он устраивал для каждого из нас маленький экзамен. Порой даже сам выступал в качестве противника, но чаще все же разбивал нас на пары. Причем разбивал по собственному усмотрению, стараясь сделать так, чтобы каждый урок нас ожидал новый противник. И вот спустя месяц после возвращения к учебе мне снова в качестве партнера достался Айрд Босха. Поскольку за это время каждый из учеников сумел многому научиться и показывал несомненный прогресс, то к сегодняшнему дню и я, и Босхо серьезно улучшили контроль над собственным даром. О моих достижениях класс, разумеется, не знал. Я искусственно ограничивал себя на тренировках, а вот Айрд заметно окреп. Вместо 2 огненных шаров он теперь легко удерживал сразу 3. Размеры его фаерболов тоже существенно подросли, а время учебных поединков выросло с нескольких сценов до вполне приемлемых 10 мэнов или даже больше. Ловкость владения своим огнем Босхо тоже показывал приличную. Шары повиновались ему безукоризненно. Могли при желании сливаться, могли резко остановиться на полном ходу, а порой даже шумно взрывались. Одним словом, со времени нашего первого поединка он превратился во вполне серьезного противника, так что, когда Лен Арут объявил наши имена, весь класс затаил дыхание. Я, если честно, ожидал, что сегодня ко мне отнесутся достаточно серьезно. Пусть я и демонстрировал на занятиях гораздо более скромные успехи, чем мой противник, однако мои молнии тоже слушались прекрасно. Более того, хоть они и были маленькими, зато я мог создавать их гораздо чаще, что тоже было неплохим преимуществом. Вот только когда я вышел в центр зала и оказался под прицелом множества глаз, то обнаружил, что мальчишки смотрят на меня с нескрываемым злорадством, тогда как Идни, который к тому времени тоже успел порядочно подрасти в магическом плане, и вовсе предвкушающе улыбался. Видимо, все вспомнили, как быстро и неожиданно я уделал Босха в прошлый раз, и теперь заслуженно ожидали реванша. Ну что ж, не будем их разочаровывать. «Начали!» — скомандовал внимательно следящий за нами Лен Арут, как только магическая защита встала на место. «Тринк!» — синхронно звякнули наши браслеты, тем самым подтверждая, что блокировка дара отключена. «Найнеитовое поле сокращено до размеров магического щита», — услужливо напомнила Эмма, «но я решил, что хочу чистой победы, поэтому без найнеита сегодня обойдусь». Босха, как и в прошлый раз, вооружился двумя огненными шарами, однако не успел я отметить эту странность, как Эмма, тоже следящая за ситуацией моими глазами, тихонько шепнула. «Внимание! Фиксируется формирование трех энергетических сгустков». «Почему трех? Я вижу только два». Подруга молча подсветила найнеитом фигуру крепыша, и я с удивлением увидел, что помимо двух довольно крупных, уже с мой кулак фаерболов, за спиной Айрда искусно прячется еще одна, маленькая огненная искра. Хороший ход. Умный и хитрый. Надо будет держать ухо востро. Я, недолго думая, отзеркалил прием противника, и мы, оценив друг друга, практически сразу атаковали. Благо, чужие приемы уже давно изучили и имели представление о том, кто чего стоит. В отношении Айрда опасность была только одна. Его шары умели взрываться, так что подпускать их на близкое расстояние чревато. При этом, что самое неприятное, взрываясь, они провоцировали такое возмущение в энергетическом плане, что попавшие туда молнии, по крайней мере, тех размеров и мощности, что я показывал, тут же гасли, не в силах сохранить свою стабильность. Несколько раз я видел, как крепыш таким образом обезоруживал противника и быстро выигрывал поединки. Но на что он рассчитывал со мной? Его главной слабостью была скорость движения шаров. При всей своей мощи они двигались достаточно медленно. Так что я со своими молниями мог легко его опередить, и это был тот очевидный промах, о котором ни разу не потерпевший, ну, за исключением того случая, поражений Босха, никак не мог не подумать. Чего же он тогда хотел добиться? Ожидаемо заблокировав оба шара и дождавшись, когда они взорвутся, не причинив мне вреда, я тут же обновил свои молнии. Очень вовремя увидел, как из-за плеча Босха ко мне метнулась третья искра, прямо на ходу разрастаясь во вполне приличный огненный снаряд, за которым оставался дымный след. Проворно упал на колени, перекатился по матам, а когда вскочил, то едва успел пригнуться, чтобы огненная хрень, успевшая приобрести вид маленькой злой кометы, пролетела над моей головой. «Фига себе! Когда он успел этому научиться?» Я быстро обернулся, отчего-то не веря, что эта штука безобидно врежется в купол, и не ошибся. Вместо того, чтобы погаснуть, комета ловко свернула и, словно самонаводящаяся ракета, снова ринулась в мою сторону. «Ай-яй-яй, как нехорошо! Как же я мог не заметить, что Босхо научился чему-то новому?» Но тут Эмма своевременно напомнила мне про факультатив, и я досадливо поморщился. Точно. Некоторое время назад Лен Арут сказал, что Босху недостаточно усерден на его занятиях, а победы ему даются слишком легко, что, по мнению учителя, сильно расхолаживает. А после этого назначил крепышу дополнительный рейн в неделю для занятий практической магией. Вот выходит, чему он его научил. Я ловко увернулся от кометы во второй раз. Попытался сбить ее сразу двумя своими молниями, но безуспешно. Эта сволочь даже при прямом столкновении не пожелала взрываться, тогда как я свои молнии снова потерял. И только-только успел создать новые, как комета атаковала меня в третий раз, и это едва не стоило мне сожженной шевелюры. «Давай, Босха!» — вдруг азартно крикнул кто-то из толпы. «Соблюдайте дисциплину, Лены!» — строго одернул излишне эмоционального ученика Лен Арут. Я сосредоточился на комете. Не стал смотреть, кого прищучил преподаватель, но в этот момент в руке Айрда возник еще один огненный шарик, и, подловив удачный момент, чуть не тюкнул меня по темечку. Я, если честно, едва успел увернуться, да и то после этого чуть не потерял равновесие, но я бы справился. Координацию мне Эмма корректировала после каждого посещения подвала, однако я слишком увлекся, следя за кометой и ее напарником, тогда как Босх в нужный момент вдруг сорвался с места и, пользуясь тем, что я смотрю в другую сторону, провел на редкость стремительную и удачную подсечку. Сделать я уже ничего не успел. Даже с учетом того, что мы оба с ним получали аппаратное обучение, то он первичный курс точно уже закончил. Да, я все-таки расспросил вчера доктора и выяснил, что на самом деле у аппаратного ступеней обучения несколько. Ну, как поясов в карате. Причем каждая ступенька позволяла добиться все большего прогресса. Нортон сказал, что аристократы обычно на первой не останавливаются. Проходят 3 или 4, если денег хватит. Тогда как самые яростные фанаты Кханто осваивали и больше. Только это было дорого. Очень дорого и очень долго. Аппаратов, которые могли так делать в Тернии, насчитывались единицы. Ну и само собой, рано или поздно ученики все равно взрослели, и чем старше они становились, тем менее эффективно было применение спортивно-обучающих модулей. Взрослые бойцы обучались уже обычным способом. В Нарлаэне даже школы специальные существовали. Соревнования проводились, поскольку кханто в Тернии действительно было очень популярным видом боевого искусства. После 7-й ступени его адепты получали звание мастера. После достижения 7-го круга мастерства они становились великими мастерами. Но мы с Босхо пока еще только учились. И я ему, по крайней мере в этом, явно проигрывал. Поэтому неудачно грохнулся на пол и даже среагировать не успел, когда крепыш подскочил и от души двинул мне кулаком в морду. «Это тебе за прошлый раз, урод!» — с чувством прошептал он, добавив мне от души снова. У меня перед глазами звездочки заплясали. Глаза и рот тут же залило кровью, однако сознание я не потерял. Боли практически не было. «Внимание! Нарушена целостность мягких тканей в области переносицы», — доложила заранее проинструктированная мною Эмма. «Целостность костного скелета и хрящевой ткани сохранена. Остановить кровотечение?» «Не надо», — буркнул я, сделав вид, что обмяк. А как только Босх ухмыльнулся, проворно вскинул руку и, цапнув его за мундир, повалил рядом. Айрт, к сожалению, сориентировался почти мгновенно, поэтому мой удар прошел мимо, сумев его лишь не сильно задеть по скуле. После чего крепыш умело меня оттолкнул, благоразумно разорвал дистанцию и еще до того, как я успел подняться, шарахнул по мне и чудом удержавшейся в воздухе кометой, и одновременно вторым шаром, который за это время явственно подрос. Атаковать шар, не сбивая комету, я смысла не видел, тогда как сама комета моим молниям почему-то не поддавалась, поэтому я утер рукавом льющуюся по лицу кровь, после чего создал перед собой сразу 10 крошечных молний, а затем соединил их в своеобразный щит и выставил перед собой. Особенность моего дара заключалась в том, что, в отличие от огня, мои молнии друг рядом с другом нередко конфликтовали. Они, как ревнивые засранцы, стремились первыми себя мне показать, поэтому создавать из них более крупные структуры было проблематично. Но я не нашел другого выхода, чтобы иначе остановить опасную для меня комету. Да, щит я планировал продемонстрировать чуть позже, но да фиг с ним. Потом что-нибудь другое придумаю. Да и надо же было посмотреть, на что он у меня способен. Я, если честно, ждал, что щит от удара попросту распадется и за счет большего количества молний просто погасит чужой удар. Молнии у меня привередливые, порой даже упрямые, так что, если я давал им волю, они начинали тут же хулиганить. То из щита выберутся, то толкаться начнут. Но сегодня они, словно почуяв, что дело пахнет керосином, вдруг сплелись в единую паутину, и вместо того, чтобы тянуть одеяло каждое на себя, неожиданно сплотились, переплелись этакой электрической паутиной и отгородили меня от противника сверкающей, непрерывно искрящейся преградой. Комета Босха, налетев на нее с приличной скоростью, сердито зашипела. Сеть, угрожающе прогнувшись, яростно затрещала. Угодивший в нее шарик с недовольным пшиком исчез, тогда как комета все еще упорно рвалась вперед. Забуксовав в моей защите, словно попавшая в рыбацкую сеть акула, она чуть ли не с воем пыталась ко мне пробиться. На лице Босха появилось странное выражение. По его лицу уже градом катился пот. Руки отчетливо тряслись, да и вообще он выглядел неважно. Все-таки и ему поединок, несмотря на лихое начало, давался нелегко. Но он не сдавался. Его комета ревела и плевалась злыми искрами, тогда как у меня от напряжения волосы на затылке встали дыбом, и в них, по-моему, тоже заискрилось электричество, а из носа с новой силой пошла кровь. Кажется, я тоже перенапрягся. Какое-то время мы еще стояли, каждый упрямо продавливая свое мнение и отчаянно борясь за победу. А потом мой щит неожиданно выпрямился и, выстрелив как из пращи, вдруг отшвырнул угодившую в него комету обратно к хозяину. Босх даже среагировать не успел. Отчаянно искрящаяся, воющая, словно банши, и неистово кувыркающаяся в воздухе комета ударила его точно в грудь. Он даже погасить ее не сообразил, а вернее, попросту не успел. После этого крепыша буквально отшвырнуло на магический купол, моментально вынеся за пределы поединочного круга. Он, отлетев на добрый десяток шагов, тяжело грохнулся на пол. Врезавшаяся в купол комета наконец-то погасла, тогда как я устало помотал головой и, взглянув на свой гордо сверкающий щит, с облегчением выдохнул. «Молодцы, ребята, вовремя сплотились». Молнии, словно услышав, моментально перестали изображать послушных детей и с ехидным шипением разлетелись кто куда. Но мы уже давно с ними играли в эту игру, поэтому я лишь отмахнулся, тогда как они, вдосталь нахулиганив и прямо-таки бомбардировку устроив для защитного купола, с веселым шипением угасли. И только после этого Лена Рут его снял, одарив меня оценивающим и необычайно задумчивым взглядом. «Курсант Уэр, проверьте, как ваш коллега. Думаю, вам стоит помочь ему добраться до лазарета. Курсант Сирс, присоединитесь к команде спасающих. Возможно, в одиночку курсант Уэр не справится. Что же касается вас, курсант Гурто, поздравляю. Это была очень убедительная победа, но все же я и вам посоветовал бы навестить лазарет, а также сменить и выстирать форму, пока кровь не въелась в ткань». Я снова вытер струящуюся кровь рукавом, молча попросив Эмму вмешаться, и кивнул. Ну а когда учитель коротко осмотрел Айрда, активировав блокировку дара и объявив об окончании урока, решил сам сопроводить крепыша в лазарет, я вынужденно потащился следом, надеясь, что не словился тряс, и что это не помешает моим дальнейшим планам. «Ничего страшного», — заявил Лен Нортон, когда в присутствии классного руководителя осмотрел нас обоих и провел диагностику состояния магического дара. «Несколько ушибов, небольшое перенапряжение, легкое сотрясение. Лен Босха, вплоть до завтрашнего дня вам не рекомендуются физические нагрузки, а у вас, Лен Гурта, сугубо поверхностные повреждения, которые за несколько дней и сами прекрасно заживут». Я, когда вернулся к себе, с явным неудовольствием покосился на висящее на стене зеркало. Переносицу Босху разбил мне «будь здоров». Кровь, конечно, уже не текла. Края раны Лен Нортон тоже срастил. Рубец, как он пообещал, скоро рассосется, однако отек еще был приличным. Да и дышать мне было не слишком комфортно. Произведена корректировка внешних данных. Без предупреждения вмешалась Эмма, и мой нос сам собой вернулся к обычным размерам. Ускорить регенерацию мягких тканей? Нет, лучше, чтобы все зажило естественным путем. Нос, подумав, снова вернулся к первоначальным размерам, однако дышать я стал нормально и уже за это был подруге искренне благодарен. Поскольку практика по магии у нас была на сегодня последней парой, то за оставшийся до ужина Рейн я последовал совету Лена Аруда и привел в порядок школьную форму. Чутко следящий за моим поведением браслет честно начислил 1/8 балла за прилежание, так что на ужин я явился уже в нормальном виде — хотя, конечно, побитой мордой красоваться перед всей школой лишний раз не хотел. Одно хорошо — надо мной никто не смеялся. Старшекурсники после практики нередко приходили в столовую в еще худшем виде. Да и мы теперь порой красовались кто фингалом, а кто обгоревшей макушкой. Однако Айрда с братцем, сидящих за одним столиком, я все-таки увидел, и, перехватив их одинаково ненавидящие взгляды, не сомневался, что при первом же удобном случае или один, или другой — мне отомстят. Собственно, Айрд за время учебы проиграл всего 2 магических поединка, и оба этих поединка он провел именно со мной. Но он же не мог проигрывать какому-то нищему самородку. Это ж урон престижа, пятно на репутации рода. Впрочем, фиг с ним. Рано или поздно Лена Рут все равно опять поставит нас в пару. Но в следующий раз и я буду готов, так что еще посмотрим, кто кого. Ровно в 7 вечера я уже находился у входа в библиотеку и терпеливо ждал появления сообщника. «Может, в другой раз?» — отчего-то шепотом спросил Лен Нортон, когда увидел меня во всей красе и с озабоченным видом пощупал мой нос. «Кости-то не сломаны, но все же я бы посоветовал воздержаться от экспериментов. Как бы оно потом боком не вышло». Я лишь усмехнулся и, на цыпочках прокравшись в коридор, заглянул в подсобку, где при моем приближении благополучно уснул ничего не подозревающий Лаир Орин. Эмма в это же время исправно подменила записи с видеокамер, после чего мы с доктором спустились вниз и, открыв по-прежнему скрежещущую, отчаянно скрипящую дверь, оказались в старом хранилище. «Ого!» — воскликнул маг, когда увидел покрытый пылью агрегат и первым же делом сунулся внутрь. «Заряд накопителя почти полон. Он что, за все эти годы так и не разрядился?» «Когда я его нашел, кристалл был рабочим», — подтвердил я. «Но не похоже, чтобы кто-то его специально заряжал. Сюда много лет никто, кроме меня, не заглядывал». «А, тогда, скорее всего, накопитель подзаряжается от обычной сети. Вопрос только, почему, когда модуль списали, его не отсоединили?» «От какой сети?» — не понял я. «От электрической, что ли? А такое разве возможно?» Лэн Нортон кивнул. «Старые технологии. Раньше, когда накопители менее емкие были и требовали частой подзарядки, на них всегда стояли преобразователи энергии. Хочешь — вручную заряжай, хочешь — от сети. Но потом от электричества стали постепенно отказываться. Слишком уж оно проблемное. Но когда появилось новое поколение накопителей, которые при сравнительно малых размерах могли обеспечивать энергией целые дома и при этом не создавали проблем, которые давали электростанции, то электричество морально устарело. И со временем осталось только на тех производствах, где без него не обойтись. Ну и в деревнях, конечно, там, где дешевле будет поставить обычный генератор, нежели тратиться на дорогостоящий накопитель, мощности которого будут попросту не востребованы». «Ого. Про альтернативу электричеству я тоже читал. Поэтому-то в свое время и удивился, что в школе оно еще осталось. Но меня интересовало другое. Если модуль питается от электросети, то здесь тогда должен быть кабель и разъем для подключения. А я ничего такого не видел». Лэн Нортон снова кивнул и выпрямился. «Скрытая проводка. Кабель идет в полу, и разъем там же». «Под модулем, что ли? Это же неудобно». «Почему? Модули обычно устанавливаются на специальных платформах с функцией подъемника, так чтобы и провода нигде не торчали, и чтобы аппарат можно было легко подключить или переместить при необходимости. Видел внизу полозья?» Я послушно наклонился и действительно обнаружил, что между полом и нижним краем модуля есть небольшой зазор, в котором что-то поблескивало. «Вот там как раз предусмотрен механизм для перемещения, но он, похоже...» Лэн Нортон безуспешно попробовал толкнуть модуль. «Сломан. Поэтому-то, вероятно, приборы не отсоединили от сети. Возиться не захотели, потому что без спецподъемника эту штуковину с места не сдвинуть. Магию использовать рядом со старыми приборами не рекомендуется. От нее может электроника сбоить. Вот поэтому он тут и стоит, родимый. Электричество потихоньку кушает. Ну да, нам с тобой без разницы. Главное, что соединение в принципе есть. Энергия есть, а остальное уже не важно. Хотя за фуза, конечно, потом спросят, почему модуль все эти годы исправно забирал энергию из сети. Так, давай-ка посмотрим, что тут есть». Лэн Нортон со знанием дела щелкнул по рабочей панели. Вызвал одно за другим несколько подменю, пробежался по параметрам модуля, что-то там посмотрел и вынужденно признал. «Действительно работает». «Я только инъектор сломал», — счел нужным объяснить я. «Раз уж лекарств внутри нет, то зачем в меня иголками тыкать? Сначала переживал, что без инъектора работать не будет, но, видимо, это не настолько важная функция, поэтому модуль и без нее справляется». Лэн Нортон на мгновение обернулся. «А как же ты без сна лежишь? Препараты, помимо прочего, погружают учеников в глубокий сон, иначе процедура слишком болезненная». «А там настройка специальная есть. Магнорическое поле на центр сна тоже может воздействовать». «Точно», — с досадой отвернулся маг. «Все-таки, несмотря на все минусы, эти машины делали с умом. Так что если знать, что и как, можно настройки подогнать, чтобы магнорическое поле работало аккуратно. Тебе, кстати, повезло, оно и так было выставлено на минимум, поэтому тебя и не скрутило как следует. И в мозгах, на твое счастье, ничего не заклинило. Программное обеспечение сам ставил». «Вы что? Где я, а где магическое программирование?» «Да кто тебя знает. Я теперь вообще ни в чем не уверен». «Я, когда модуль активировал, оно само скачалось», — фыркнул я, благоразумно не упомянув про Эмму. «Последняя существующая в сети версия, которую еще может потянуть это железо. Я просто сообщение на экране увидел, ну и решил попробовать, что вышло, а потом... Сами знаете, мозги резко встряхнулись, и мне страшно захотелось учиться, да еще и так, чтобы стать лучшим в классе». Лэн Нортон на меня покосился, однако, похоже, он увидел все, что хотел, и кивнул на открытую крышку. «Полезешь? А вы что, ждать меня станете?» «Почему бы и нет?» Я удивленно приподнял брови. «У вас разве маячка в браслете нет? Не боитесь, что Лэн-директор нас обоих тут разом и накроет?» «У учителей и сотрудников, курсант Гурта», — усмехнулся доктор, — «есть некоторые привилегии, поэтому за нами, в отличие от вас, никто не следит». «А стоило бы», — красноречиво намекнул я, скидывая одежду, после чего забрался в капсулу, перехватил кислый взгляд мужчины и хмыкнул. «Да ладно, не дуйтесь, я просто так сказал. Программу выставите». Лэн Нортон все еще не слишком довольно буркнул. «Нет, у тебя тут все по системе выстроено. В этих модулях лучше ничего не трогать. Два этапа обучения ты уже одолел. Остался третий, самый сложный. Побочка ожидается самая серьезная. Время очередной загрузки — Рейн-20. Ты хоть в туалет-то перед этим сходил?» «Само собой, я же не в первый раз». «Ну, тогда ложись. Я прослежу, чтобы хотя бы сбоев не было». «Спасибо». Искренне поблагодарил я, и как только доктор закрыл крышку, плотно сомкнул веки. «Процедура загрузки начата», — исправно доложила Эмма в своем привычном стиле. «Пакет данных под номером 23 готовится к работе». И вдруг резко сменила тон. «Усыпить субъекта, Лэн Нортон, чтобы не мешался?» «Пока не надо», — подумав, решил я. «Но если полезет куда не надо, выруби. Он сам сказал, что в этих машинах плохо разбирается, так что пусть или молча ждет, или проваливает». Эмма на это ничего не ответила, хотя команду к исполнению приняла. Ну а я мгновенно уснул, а когда проснулся... Адра, что с тобой?» «Ух ты ж мать! Да чего ж башка болит? И тело словно в круглую загогулину скрутилось, как если бы я ломку словил, как заядлый наркоман, не получивший вовремя дозу. Эмма, обезболивающее мне дай, пожалуйста. И лучше сразу в конской дозе». «Проводится экстренная корректировка», — с явным беспокойством отозвалась подруга, пока доктор хлопотал над моим корчащимся на жестком ложе телом. «Сбой в работе нервных синапсов, недостаток нейромедиаторов, блокировка рецепторов. Провожу очистку системы». «Адреа!» — снова позвал меня Лэн Нортон, но я в ответ мог лишь нечленораздельно замычать. Меня ломало и корежило, как никогда раньше, и Эмма почему-то ничего не могла с этим поделать. По крайней мере, первые, бесконечно долгие 34 сена. «Дайн!» — сипло произнес я, как только мне полегчало. «Вот это откат! Лэн Нортон, уберите руки, у меня сейчас даже кожа горит, так что ваше прикосновение для меня сродни раскаленному паяльнику!» Доктор тут же отпрянул. «Говорил же я, что побочка будет!» «Стимулятор свой уже колите, чего смотрите?» Он пробормотал что-то нечленораздельное, после чего достал из-за пазухи небольшой, миллилитра на два контейнер со встроенным инъектором и приложил к моей шее. «Пссс!» — на удивление громко прошипел тот, и мою кожу кольнула тонюсенькая игла. Находящегося внутри препарата веселого зелененького цвета ушло в меня ровно половина, после чего инъектор автоматически отключился. Доктор сказал, что у него всего 6 ампул, значит, еще на 11 занятий хватит, ну а последнее, 13-е, я как-нибудь переживу. Я еще пару мэнов полежал, гадая, не ошибся ли, когда открывал доктору правду, однако вскоре боль окончательно ушла. Голова явственно посветлела, а руки-ноги неохотно распрямились, превратив меня из раскоряки в почти нормального человека. «Спасибо», — также хрипло выдохнул я, принимая вертикальное положение. «Стой!» — спохватился доктор, отложив шприц, а затем, явно вспомнив о своей основной профессии, принялся проверять, все ли со мной в порядке. «Руки подними, опусти, пальцы в кулак сожми. А теперь посмотри на меня и скажи, хорошо ли ты меня видишь?» «Нормально я вас вижу», — поморщился я, спуская ноги вниз. «Но по опыту знаю, что какое-то время мне лучше не ходить, иначе точно пол носом пропахаю». «Сколько ты обычно восстанавливаешься после процедуры?» «От половины Рейна до Рейна. Сейчас, конечно, побыстрее, а поначалу-то было не слишком весело». «Что ж ты дальше-то продолжил, если так плохо было?» Я пожал плечами. «Не мог иначе. У меня в голове словно маленький Лаир Дракон засел вместе с его извечными «Вперед, курсант!» и «Не будь тряпкой, курсант!» Раз уж я решил обучаться, то надо делать, даже если это оказалось не так просто, как ожидалось. Иначе какой из меня спортсмен?» Лэн Нортон только вздохнул, после чего еще послушал мой пульс, проверил зрачки и попросил подвигать конечностями, и, наконец, постановил. «Реакция в норме. Как себя чувствуешь?» «Как будто меня прожевали и выплюнули. Но голова уже не болит. Глаза видят, руки-ноги работают. Так что в целом, можно сказать, неплохо». Я, если честно, ожидал, что доктор спохватится и запоздало спросит, а не боюсь ли я, что с такими перепадами пульса и давления кто-то обратит на это внимание. Эмма-то новый браслет уже давно взяла под контроль, так что реальной угрозы не было. А вот то, что Лэн Нортон упустил этот момент из виду, я, признаться, не ожидал. «На восстановление понадобится неделя», — вместо этого предупредил он, доставая из кармана еще 5 ампул со стимулятором. «Эх, доктор, нет у меня столько времени на отдых, но если бы вы об этом знали, то точно помогать бы не пришли». Я молча кивнул, знаком показав, куда он может пристроить ампулы, чтобы не таскать их туда-сюда в карманах. Потом несколько неловко оделся, протер лицо стырином из прачечной полотенцем и на одеревеневших ногах двинулся к выходу. Лэн Нортон, кусая губы, последовал за мной. А уже на лестнице, словно что-то почувствовав, предупредил. «В следующий раз без меня в модуль не лезь. Если уж ты такой упрямый, то я помогу тебе закончить обучение. Хотя бы присмотрю, с инъектором рядом постою, а то у тебя первое время даже пальцы толком не разогнутся. Но имей в виду, по мере приближения к концу пакеты данных будут постепенно увеличиваться, и их станет все труднее переваривать. Риск серьезных осложнений на последних загрузках увеличивается в разы, поэтому не рискуй, будь добр. И не спеши, иначе это плохо для тебя закончится». «Ого, спасибо за информацию. Буду иметь в виду. А теперь идите, у меня еще положенное время для чтения не вышло». Мужчина недоверчиво на меня покосился. «Камер не боишься?» «Нет, с них показания снимают редко». «Уверен? Камера-то новая». «Зато система пока старая», — криво усмехнулся я. «Мне прежний директор много чего успел рассказать, пока склонял, так сказать, к интиму. Так что не переживайте, я в этом плане продуманный. А с некоторых пор еще и очень осторожный». Лэн Нортон все еще с сомнением качнул головой. «Ну, как знаешь. До комнаты-то сам доберешься?» «Конечно, мне не впервой. Идите. Не то вдруг кому-то понадобится помощь, а вас на рабочем месте нет». Он, наконец, развернулся и молча ушел, оставив меня одного. «Корректировка завершена», — с нотками осуждения в голосе доложила Эмма. «На полное восстановление уйдет 4,5 дня». «Ну и хорошо. Почти в 2 раза быстрее, чем прогнозировал доктор. Так что ничего, справлюсь. Главное, чтобы меня никто не застукал, и чтобы эффект от стимуляторов продлился хотя бы до утра».